Глава 28. Челнок успел отдохнуть после трехдневного пути, а я нет. На первоочередной задаче было отписаться начальству, что Иришка спасена. Коротко, но емко описал ситуацию в состоянии Вольской. Теперь следует самому хотя бы час поспать, а дальше уже следовать к базе. Как так вышло, что челнок разбился? Наверное, тут без помощи извне не обошлось. Надо восстановить Искина, он расскажет. Покосился на металлическую коробку, которую ревностно оберегала птица. Мда, ситуация. И ведь без Иришки не разберешься. Сразу вспомнил свое первое пребывание на Муре. Сколько я минут продержался? 3? А потом меня кусты загасили. Кусты! Вот и теперь, сдается, мне без Иришки на базу хода нет. Даже если прилетим прямо сейчас. Но опять же, смею надеяться, что и Мишурин-старший далеко не ушел. Птиц мой сон поддержал. Видимо, у него тоже была веселая ночка. Все же интересно, откуда у Иришки раны? Не похоже, что после крушения. Там следов крови я не нашел. Понятно, что и внутри бы не заметил, но снаружи-то... Но нет, все было чисто. К тому же раны свежие. Бедная девочка. Одна на планете, где куча опасностей. Нет уж, оставлять ее одну, да еще и надолго, надо срочно предпринять меры. После сна чувствовал себя бодрее. Проверил Иришку, она сладко спала. Но состояние изменилось в лучшую сторону. Ушла бледность, а волосы стали возвращать свой природный цвет. Раны на ногах затянулись, регенерация шла полным ходом. Еще часа она проснется, судя по показателям капсулы. По позвоночнику разлилось радостное предвкушение. Не стал терять времени и принялся приводить себя в порядок. Принял душ, побрился, переоделся в чистый костюм. Даже перекусил, а заодно подготовил пару протеиновых концентратов для Иришки. Ведь сытая девушка всегда добрее. Да и на полный желудок убегать тяжело. А от меня теперь не убежишь. Писк датчиков уведомил, что лечение завершено. Не вытерпел, открыл капсулу. Иришка распахнула свои невероятные зеленые глаза, а я поплыл. В улыбке, как идиот, только слюни по подбородку не текли. Вы? Привет. В прошлый раз даже не успел представиться. Разрешите исправить эту оплошность. Я Александр Ди. Ди? Какая смешная фамилия. Вот умеет выбить почву под ногами. Вот женюсь на тебе, возьмешь мою фамилию и вместе посмеемся. Иришка Диявольская? Ха, мне нравится. Но только при условии, что нас поженит священник здесь, на Муре. А еще руки мою у папы попросишь, а так я не возражаю. Так где мы? Я немного выпал из реальности. Так она мне да или нет ответила. Ладно, позже уточню. Мы в челноке, на берегу реки. Я ждал твоего стабильного состояния, чтобы выдвигаться на базу. Что произошло? На меня напали веселые медузы. Полные отморозки. Испортили наш плод и меня. Еще ядовитые оказались. А до этого на нас испытали психологическое оружие вместе с дымом. А еще раньше пришли гигантские глазастики, хотели нас прогнать со своей территории. Потрясающе, да? Охренеть, ты точно в порядке? Да что ты заладил? И скинь все видео, он подтвердит. Где этот говорун? Я нашел его рядом с тобой. Судя по состоянию, ему тоже досталось. Он в рубке, его там птица охраняет. Понял, что прозвучала моя фраза бредово, хотя рассказ Иришки тоже из ряда фантастики. Она вскочила, резво осмотрела свои голые ножки, безумно красивые, надо сказать, и побежала в рубку. Пошел за ней, как загипнотизированный. Ух, и вид мне открылся. Но Иришка это безобразие пресекла, нашла свой рюкзак и ловко вынула штаны. Так как забирал ее я без обуви, то решил предложить ей свою, но она уже достала пару обуви из недр своей сумки. Боюсь даже спрашивать, что там у нее еще есть. «О, мой бедненький маленький искусственный интеллект! Обидели мой тостер на ножках, ох, эти плохие цветочки! Уделали тебя одной правой! Кажется, так ты мне тогда говорил?» Все это время, пока она разговаривала с Искином, она ковыряла его корпус инструментами из своей сумки. Ловко и быстро, а птица теперь уселась ей на левое плечо. С любопытством и нетерпением ждала продолжения. И оно наступило, быстро. «Иришка, прости!» Я был неправ. Искин, вот знаешь ты слова, чтобы меня порадовать? Скажи, ты успел зафиксировать, что произошло на берегу? До момента, как меня тоже подло вырубили. Но я успел отправить сигнал бедствия. И я его получил. Искин, ты молодец. Иришка, мое восхищение. Сейчас предлагаю лететь на вашу базу. Не хочу вас пугать, но там может быть небезопасно. Искин сказал уже, что наш челнок не от счастья с неба рухнул. Так что полетели, хочу в глаза посмотреть этому индивиду. Тогда пристегнитесь, будущая миссис Диявольская. Она лишь в ответ усмехнулась, закрепила рюкзак за спинкой, сама же зафиксировалась ремнями, уложив Искина на колени и придерживая птицу на уровне груди. До базы мы летели чуть дольше, чем предполагалось. Иришка попросила пролететь над местом ее ночевки, уж не зная, что она там выискивала, а потом и по руслу реки вверх. Ей было интересно смотреть весь тот путь, который она преодолела, и челнок, который теперь мрачной тенью лежал в горах. «Все же надо отдать тебе должное. Ты смогла выжить при крушении, а дальше смогла спуститься с гор. И путь правильно выбрала. А про создание плота с воздушной подушкой я бы в жизни не додумался. Ты молодец, правда?» «Ой, засмущал. Конечно, я самая лучшая. Другую бы сюда и не отправили». «А ты от скромности не помрешь». «Это точно. Скорее от зависти убьют». «Ну уж нет, я теперь буду тебя оберегать, и никаких возражений». Иришка пожала своими плечиками, а я поймал себя на мысли, что щеки заболели. Оказывается, я не переставала улыбаться с момента нашей первой встречи. «Пойдешь со мной на свидание?» «Куда?» «А какие интересные места тут у вас?» «Смотря, что в твоем понимании интересные. Для меня самое интересное место – моя лаборатория. И, кстати, могу пригласить на чашечку кофе. У меня кофемашина». «Я твой навеки. Кофе, лаборатория, мне не принципиально». «А ты умеешь завлечь девушку?» «Давай так, решим с пиратами вопрос. Я лечу к твоему отцу, прошу твоей руки, беру его с собой, нахожу где-нибудь в галактике священника, а ты выберешь свадебное платье. Идет?» «Я бы, конечно, с кофе начала, но твой план тоже ничего. Люблю решительных мужчин и когда мое время не тратят впустую». «Я балда, совсем забыл тебя покормить. Подлокотники концентрат, тебе нужны силы». «Еще и добытчик. Отлично, надо брать». Что она имела в виду, я не понял, но переспрашивать не стал. Совсем скоро мы прилетим к цели. Пора сгрести свои мозги в кучу и сконцентрироваться. Бездна, эта кофточка, ее обтягивающая грудь. «Так, а священник тебе зачем?» «Да просто хочу посмотреть на его физиономию, когда он будет произносить «Дьявольское».» Она расхохоталась, а я лишь пораженно вдумывался в сказанное. «Кто ты, сатана?» «Зови меня Иришкой».